Например, сухой и вообще специальный кошачий корм он в рот не берет. Фыркает и мотает головой. Я давно с ним знакома и подаю ему любимое лакомство — мелкую свежую рыбешку, купленную в магазинчике за углом. Это ему нравится. Но он не набрасывается на еду, а вежливо благодарит. Мау, мау, мау. Всегда три раза и всегда через «а». Я у него никогда не бывает. Он принимается за еду. Ест аккуратно, без жадности. Я убираю тарелочку, чтобы не оставлять мусор. И тут Цицерон толкает целую речь. Начиная с низких нот, он постепенно переходит во все более высокий регистр. Причем эту, по-видимому, благодарственную речь необходимо выслушать до конца, иначе он может даже укусить, такое бывало. Но я люблю слушать это кошачье красноречие. Вот и сегодня его благодарственный спич длился положенные 2 минуты. Причем голос у него не истошный, а красивый. Я чешу его за ухом, и он отвечает мне громким мурлыканьем, больше всего напоминающим звук трактора. Затем он начинает мыться и моется очень тщательно. После этого можно уходить. Познакомил меня с Цицероном отец, и он же не без некоторой ревности утверждает, что ко мне Цицерон относится куда лучше, чем к нему. Впрочем, смеется папа, это естественно, ведь я существо женского пола, а Цицерон — истинный джентльмен. После общения с котом мне стало немного легче. Глупости все эти разговоры о Москве. Что и кого я там забыла? Гнусную слякоть, серые дождливые дни, хмурые лица, одиночество. Я достала из сумки телефон и позвонила Серджио. Я звонила ему крайне редко. А почему, и сама не знаю. «Дорогая, что-то случилось?» «Да нет, просто вдруг захотелось услышать твой голос. Ты занят?» «Я, разумеется, занят, но не настолько, чтобы не поговорить с моей невестой». «Да нет, я просто так. Может быть, мы вечером куда-нибудь сходим?» «Можно». «Тогда я в 9:30 заеду за тобой». «Хорошо, договорились». «Дорогая, мне не нравится твой голос. Ты где сейчас?» Я встречалась с одной знакомой из Москвы, а потом навестила Цицерона. Я очень ясно увидела брезгливую ухмылку Серджио. Только не трогай его, мало ли что можно от него подцепить. Не знаю, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, не произнеси Серджио этой фразы. Я вдруг отчетливо вспомнила слова Медузы. «Лёля, зачем ты позволяешь Фаине брать Леночку на руки? Девочка в таком возрасте живет одна, мало ли чем может заразиться. Что я делаю со своей жизнью? Совсем мозги отшибло, замуж собралась. За кого? Я и знать о нем ничего не знаю. 1000 раз права, Анита. Как будто можно убежать от себя. Я же буду несчастной. Мой ребенок, если он родится, будет итальянцем. Он будет говорить по-итальянски, ведь его отец по-русски не в зуб ногой. Зачем я согласилась на предложение Серджио? Просто я была как в анабиозе. Замуж. Не хочу я замуж больше, хватит. Серджио не мой человек, ну и что? Сколько женщин выходит за не своих? А что в этом хорошего? Они же, как правило, несчастны. Несчастных в браке женщин так много, и я не желаю пополнять их ряды. Уж лучше одной. И как я живу последние 5 месяцев? На иждивении отца, а потом перейду на иждивение нелюбимого мужа. Тьфу. Это я-то, самостоятельно всего добившаяся.